Отец мой оставил торговые дела, составивший себе небольшое, но честно нажитое состояние, и купил в 6 лье от Блуа маленькое поместье, куда и привез меня из Тура. На расстоянии часовой езды от Марньера, так называлось наше поместье, находился замок Гокуан. Это богатое имение принадлежало дивизионному генералу графу Филиппоне, итальянскому офицеру, принявшему французское подданство. Граф проводил каждое лето в своем замке с женой и сыном, виконтом Андреа. Граф был человек суровый, жестокий, своенравный и, должно быть, страшно мучил свою жену, потому что бедная графиня была бледна, болезненна и согнута, как 80-летняя старуха, несмотря на то, что ей было только около 50 лет. Когда я приехала в Марньер, недоразумения, возникшие по поводу размежевания, заставили моего отца войти в сношение с графом. Меня представили в замке. Виконт Андре был в отсутствии. Его ждали из Парижа только к концу месяца. Графиня полюбила меня, и вскоре я сделалась подругой ее одиночества. Бедную женщину томило какое-то скрытое горе, тайна которого была, вероятно, известна только ей и графу. Супруги редко оставались наедине, обмениваясь несколькими вежливыми словами при посторонних. Они никогда не говорили друг с другом, когда были одни. К концу месяца я была уже постоянной посетительницей замка, когда приехал виконт. Виконт Андреа был очень красив. Жгучий взгляд, свойственным южанам, умерялся северной сдержанностью. Губы улыбались насмешливо, и я заметила с первых же дней, что он не питает большой любви к матери. Со времени его приезда графиня, и без того бледная и болезненная, становилась все слабее и слабее. «Мне кажется, что я скоро умру», — сказала она мне однажды, горячо пожимая мою руку. Действительно, через несколько дней, ночью, за мной явился слуга из замка. Графиня умирала и желала меня видеть. В сопровождении моего отца я последовала за слугой. Мы приехали в замок на рассвете. Это было осенью, небо было серое, воздух холодный. Мы нашли графиню в кровати с бесцветными губами и лихорадочно блестящими глазами. Священник читал отходную, стоявшие на коленях слуги плакали. Я искала глазами графа и его сына, но их не было в комнате. «Они уже 2 дня на охоте», — прошептала умирающая, — «и я не увижу их более». Граф с сыном действительно были на охоте. Ужасно было видеть, что эта женщина, имевшая мужа и сына, умирала среди чужих, и что чужая рука закроет ее глаза. Она скончалась в 10 часов утра. Последние ее слова были: «Андреа, неблагодарный сын». И я слышала, как старый слуга прошептал: «Виконт убил свою мать». Но я, поверишь ли, друг мой, уже любила этого человека, и он сам осмелился признаться мне в своей страсти. Что он сделал? Какими адскими обольщениями окружал меня в течение 3 месяцев, последовавших за смертью его матери? Я не знаю. Но пришел час, когда я уверовала в него, как верует в Бога. Час, когда он приобрел надо мной какую-то странную, чарующую силу. Андреа сказал мне: «Марта, клянусь тебе, что ты будешь моей женой. Но так как мой отец никогда не согласится на наш брак, потому что я богата, а ты бедна, то хочешь ли ты бежать со мной? Мы уедем в Италию и там обвенчаемся. И будем надеяться, что отец со временем простит нас». «А мой?» — спросила я с ужасом. «Твой приедет к нам. Но почему же нам не сказать ему правды?» Этот вопрос несколько смутил его, однако же он отвечал: «Твой отец рыцарски совестлив. Если мы и сделаем его нашим сообщником, он все-таки не захочет обмануть моего отца и все расскажет ему, тогда наше счастье